тебя. Я не сплю, но я вижу сны. Здесь нет моей вины. Я нем, но ты слышишь меня. И этим мы сильны. И снова приходит ночь. Я пьян, но я слышу дождь. Дождь для нас. Квартира пуста, но мы здесь. Здесь мало что есть, но мы есть. Дождь для нас. Ты видишь мою звезду. Ты веришь, что я пойду. Я не вижу звезд. Я пьян, но я помню свой пост. Ты смотришь на Млечный Путь. Я ночь, а ты утро суть. Я сон, я миф, а ты нет. Я слеп, но я вижу свет.